Это ты точно подметил. Бабки даром не даются. Только я-то тут при чем? Может, ты и ни при чем. А вот Анастасия очень даже при чем. Теперь дошло? Не врубаюсь я. О чем ты толкуешь? Но так и быть, я попробую вспомнить, где есть такая тёлка, Анастасия. Если вспомню, позвоню. У тебя какой телефон, земляк? Невнимательный ты, друг, с сожалением сказал Гуров. Не слушаешь, что тебе говорят. Телефон тот самый, по которому ты Сумскому звонил. Только ты очень-то не тяни с воспоминаниями. У нас ведь терпение может иссякнуть. Как ты сказал? Иссякнуть? Удивился собеседник. Нормально завернул. Откуда ты все слова знаешь? Энциклопедию купил? Уже второй том, ответил Гуров. Могу дать почитать. Договорились. Так я тебе позвоню, если что. Бывай. Разговор прервался. Гуров разочарованно посмотрел на телефонную трубку, а потом перевел взгляд на Стаса. «Никто не спешит с нами встретиться», — сказал он. «Никто не знает Анастасию. Все почему-то аккуратно обходят личность Сумского. Ни один ведь еще не признался напрямую, что знаком с этим типом. Зачем, спрашивается, он забивал их телефоны?» «Может, они его жертвы?» — предположил Кричко. «Может, он с этих людей деньги выколачивал, и им противно о нем вспоминать?» «Как-то не очень похожи они на жертв», — вздохнул Гуров. «Ну ладно, что выросло, то выросло. Пошли на прогулку. После обеда полезно подышать свежим воздухом. Только нужно выяснить, где здесь находится городской парк». Про парк выяснили у портье. Оказалось, что городской парк расположен в кварталах в 10 от гостиницы. «Пешочком за полчаса доберетесь», — сказал портье. «Парк у нас знатный. Даже колесо обозрения есть». «Колесо», — ворчал Кричко, усаживаясь за руль Мерседеса. «Значит, сейчас там не пробиться. Небось, набежала толпа мамаш с сопливыми чадами, которые пачкают прохожих мороженым и устраивают истерику возле каждого аттракциона. А как же одинокие прогулки с томиком стихов под мышкой?» «Ну, этого я тебе не скажу», — развел руками Гуров. «Это не моя грядка. Может, тут у них есть какое-то особое место для таких любителей. Меня, правда, смущает, что она так и не назвала тебе своего имени. Вы хотя бы договорились, как узнаете друг друга, родственные души?» «Все очень просто. Она будет ждать меня с толстой книгой в руках. В наше время повальной компьютеризации такого человека невозможно не заметить. Она будет в толпе, как белая ворона». Они быстро доехали до парка, на всякий случай припарковали машину во дворе по соседству и отправились дальше пешком. Кричко, фланирующий походкой отдыхающего, шел впереди, а Гуров, старательно делая вид, что не имеет к нему никакого отношения, шагал метрах в 30 сзади.